Часть 13. Михайло Тыртов третью неделю шатался по Москве, ни службы, ни денег. Тогда на Лубянской площади дики над ним надсмеялись. Земли мужиков не дали. Князь Рамадановский ругал его и срамил, велел приходить на другой год, но уже без воровства на добром коне. С площади он поехал ночевать в харчевню. По пути встретил старшего брата, и тот ругал его за несчастье и отнял мерина. Не догадался отнять саблю и дедовский пояс полосатого шелка с серебряными бляхами. В тот же вечер в харчевне, разгорячась от водки с чесноком, Михайло заложил у целовальника и саблю, и пояс. К Михайле прилипли двое бойких москвичей. Один сказался купеческим сыном, другой — подьячим. Вернее, попросту — кабацкая теребень. Стали Михайлу хвалить, целовать в губы, обещались потешить. С ними Михайло гулял неделю. Водили его в подполье к одному греку курить табак из коровьих рогов, налитых водой. Накуривались до морока. Чудилась чертовщина, сладкая жуть. Водили в царскую мыльню, баню для народа на Москве-реке, не столько париться, сколько поглядеть, посмеяться, когда в общий предбанник из облаков пара выскакивают голые бабы, прикрываясь вениками. И это казалось Михайле мороком не хуже табаку. Уговаривали пойти к сводне, потворенной бабе, но Михайло до юности еще робел запретного. Вспомнил, как отец бывало после вечерни, сняв пальцами нагар со свечи, раскрывал старинную книгу в коже с медными застежками, переворачивал засаленную у угла страницу и читал о женах. Что есть жена? Сеть прельщения человеком. Светла лицом и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща, и огонь лютый в членах возгорающа. Что есть жена? Покоище змеиное, болезнь бесовская сковорода, бесцельная злоба, соблазн адский, увет дьявола. Как тут не заробеть? Однажды завели его к Покровским воротам в кабак. Не успел сесть, из-за рогожной занавески выскочила низенькая девка с распущенными волосами, брови намазаны черно от переносья до висков, глаза круглые, уши длинные, щеки натерты свеклой до синевы, сбросила с себя лоскутное одеяло и, голая, жирная, белая, начала приплясывать около Михайлы, манить то одной, то другой рукой в медных перстнях, звенящих обручах. Показалась она ему бесовкой, до того страшной, до ужаса, ее нагота. Дышит вином, пахнет горячим потом. Михайло вскочил, волосы зашевелились, крикнул дико, замахнулся на девку и, не ударив, выскочил на улицу. Желтый весенний закат меркнул вдали затихшей улицы. Воздух пьяный. Хрустит ледок под сапогом, за сизой крепостной башней с железным флажком из-за острой кровли лезет лунный круг. Медно-красный блестит Михайле в лицо. Страшно. Постукивает зубы, холод в груди. Завизжала дверь кабака, и на крыльце белой тенью раскорячилась та же девка. Чего боишься? Иди назад, миленький! Михайло кинулся бежать прочь без памяти.